И что мне делать? Они наверняка захотят опросить меня. Встрепенулась я, хватая Эрвина за руку. Да, мы думали об этом. Кивнул мужчина, замолкая на секунду, будто что-то обдумывая. Поэтому было решено выдать им легенду о том, что ты отправилась на похороны Златева. Вот только, по непонятным причинам ты так туда и не доберешься. Вернее, они не найдут тебя там. Они будут искать тебя в Хлорбе и ее окрестностях. А где на самом деле буду я? Опасливо спросила я. В небольшом домике на опушке леса недалеко от Троста, ответил командор, внимательно следя за моей реакцией. Под защитой охраны Ривая. Что? Нет. Не удержала вскрика я, крепко сжимая ладонь мужчины, впиваясь в нее пальцами. Нет, только не он. Кто угодно, пожалуйста, только не он. Эрвин недоуменно приподнял бровь, тут же нахмурившись, всматриваясь в меня долгим, нечитаемым взглядом. Я не знаю, о чем он думал в этот момент, я же лишь с ужасом представляла все возможные последствия данной поездки. Да после всего, что я успела сегодня наговорить капралу, он с радостью убьет меня при первой же удачной возможности. Знала бы заранее, держала бы язык за зубами. Он же может прирезать меня во сне, или просто свернуть мне по-тихому шею, сказав потом всем, что я неудачно упала с лошади, скажем. Все же знают, как плохо и неуверенно я держусь в седле. Да что говорить о смерти. Стоит вспомнить то, что он чуть не сделал со мной в лесу несколько дней назад. Он опасен, смертельно опасен для моей жизни. Почему нет? Все же задал этот вопрос Эрвин, не сводя с меня пытливого взора. Я на секунду замялась, не говорит же ему в самом деле, что его подчиненный ко мне приставал. Не зная, что сказать, в итоге выпалило первое и самое глупое, что пришло в голову. Я просто не хочу. Может быть, Майк со мной поедет? Майк не может покинуть замок вместе с тобой. Его отсутствие одновременно с пропажей его сестры слишком бросится в глаза. Конечно, отсутствие Ривая также вряд ли останется незамеченным, но для него уже продумана своя легенда. У нас нет времени на твои капризы, холодно отрезал командор, отнимая, выпутывая свою руку из моих рук. Он еще никогда так хмуро не смотрел на меня, никогда не говорил со мной таким тоном. Я поняла, что перегнула палку, выбрала самую неудачную, наитупейшую причину. Разведотряд и так рискует, покрывая меня, пытаясь защитить меня и мои секреты. Рива и так подставляется, уезжая со мной. В конце концов, он солдат. Он просто выполнит приказ, выполнит свою миссию, вернув меня позже в разведкорпус в целости и сохранности. Он должен, не так ли? Твои возражения не принимаются, добавил Эрвин, вырывая меня из роя мыслей. Если у тебя, конечно, нет более веских причин для такого ярого нежелания находиться наедине с Риваем. Стоило прозвучать этим словам, как напряжение в помещении стало почти осязаемым. Я с испугом посмотрела на мужчину, почему-то боясь, что он узнает настоящие причины моего поспешного отказа. Или уже знает о том, что между мной и Риваем случилось в лесу. Ох, чушь, да откуда ему это знать? Мне было неудобно, неуютно под пронизывающим взглядом его голубых глаз. И отчего-то сильно стыдно, будто я совершила нечто постыдное, а меня на этом поймали. Возможно, расскажи я ему о запутанных отношениях с лидером элитного отряда, он приставил бы ко мне кого-то другого, но я просто не представляла себе, как сказать ему о том, что Ривай, кажется, хочет меня. В конце концов, это все может оказаться надуманными страхами. Возможно, все дело было в ситуации, он же делал мне искусственное дыхание и все такое. Я решила тешить себя вероятностью того, что это был единичный случай, ведь до этого Ривай не проявлял ко мне никакого особого интереса. Я решила промолчать и ничего обо всем этом не говорить. «Ну так что, есть у тебя такие причины?» – спросил Эрвин, видимо, устав ждать от меня ответа. Все это время он внимательно следил за меняющимся выражением моего лица и, кажется, сделал для себя какие-то одному ему известные, определенные выводы. Я прокляла свою чересчур живую мимику, досадуя, что всегда, всю мою жизнь другие легко читали мои эмоции и мысли, можно сказать, большими буквами написанные на лице. Нет, у меня нет причин, попыталась развеять подозрения Эрвина я, выдавая полуправду, просто мы с ним сегодня опять поругались, ничего серьезного, не волнуйся. И мой отказ был, скорее, рефлекторным. Сразу вспомнилась наша очередная, только произошедшая ссора. Вот и все. Хорошо, раз так, произнес мужчина, вставая с кровати. Если это так, моментально добавил он, кажется, он все же не поверил мне, или, По крайней мере, не до конца. В эту секунду я возненавидела его проницательность. Выдвигайтесь завтра с утра. Весь оставшийся вечер вчерашнего дня я провела в раздумьях, раз за разом прогоняя в голове все три неудавшиеся, на мой взгляд, беседы. Есть у меня такая привычка, надумывать лишнее, накручивать саму себя. Снедавшее меня всю ночь беспокойство на утро вылилось в плохое настроение, ужасную сонливость и мешки под глазами. Быстро покидав в сумку пару сменных шмоток и предметов первой необходимости, я, сама того не заметив, уже оказалась перед входом в конюшню. Провожать меня пришли Майерс со Смитом, капрала же привычно окружил его элитный отряд. Я говорила до этого о своих мешках под глазами, все это не шло ни в какое сравнение с уставшим, измученным видом Данхиля. Все эти три дня он с пятью другими врачами разведотряда сражался за жизнь Матея, пытаясь вытащить мальчишку буквально с того света. Данхиль, кажется, даже не спал. Я понимала его состояние и то, зачем он так отчаянно остервенело борется с собой и со всем миром, закрывшись в своей лаборатории, пытаясь найти способ доработать мази, выискать среди взятых у меня лекарств те самые препараты, которые помогут дать Матею хоть небольшой шанс. Он чувствовал такую же всепоглощающую вину за произошедшее, как и я, ведь это он послал ребят в тот лес за горной птармикой. Я попыталась разубедить его в этом, робко обеспокоившись его психическим состоянием и внешним видом прошлым вечером, когда он пришел проверить мои раны перед поездкой и поменять повязки. Но, увы, он оказался глух ко всем моим словам, не хуже меня культивируя свою вину и причастность к этой страшной трагедии. Он не желал ничего слушать, отказывался соглашаться с тем, что уже не раз посылал до этого парней в те горы, что раньше все было в порядке, просто так вышло именно в этот раз, что никто и предположить не мог такого исхода, летального для одного из его учеников и фатального для другого. Не знаю, его я пыталась во всем этом убедить или же саму себя, но в итоге ни Данхиль, ни я так и не были убеждены в правоте этих призрачных доводов, не смогли смириться со всем этим. Эрвин все же запомнил свое обещание и принес мне свою рубашку, которую я, вяло поблагодарив его, поспешно запихнула в сумку. Меня немного напрягало то, что он отдал ее на виду Уривая, который молча наблюдал за нашими действиями, скосив на нас глаза. И если Эрвин изначально правильно расшифровал мою просьбу, у меня не было абсолютно никакой уверенности в том, что его подчиненный поймет все правильно. Я почти не сомневалась в том, что он сделал неправильные выводы, и, откровенно говоря, это не приносило душевного равновесия, особенно учитывая нашу с ним вчерашнюю размолвку и контекст, в котором прозвучало имя командора. Вообще, нормально поговорить со Смитом перед отъездом мне не удалось, он был весь в себе, наверное, в очередной раз обдумывая какие-то свои планы, может, приезд полиции и то, что он им скажет. Все происходило слишком быстро, легенда о моей пропаже казалась мне шитой белыми нитками, Эрвин, кажется, думал о том же. Хотя, скорее всего, меня просто не посвятили во все подробности плана, поведав лишь необходимый минимум. Это было бы логичнее всего, учитывая, в каком отрешенном состоянии я находилась все предыдущие три дня, запершись в своем мире и почти не воспринимая поступающую снаружи информацию. Хотелось бы верить, что все пройдет, как надо разведчикам, что мы сможем выпутаться из всей этой лжи без потерь. С каждым днем мое пребывание в этом мире, мое сокрытие разведкой от короля и остальных подразделений армии становилось все сложнее и сложнее, приносило все больше проблем. Я не хотела даже думать о том, что будет, если правда однажды выплывет на поверхность, что будет не только со мной, но и со всеми людьми, помогавшими мне хранить мои секреты, защищая от возможных последствий раскрытия моей личности. Стирание памяти, либо смерти то, и другое выглядело ужасным, пугало до дрожи в коленях. Мне просто хотелось верить, что все образуется, обязательно будет хорошо. Бывают же в жизни хэппи-энды, в конце концов. По крайней мере, только на это и оставалось надеяться. Время отъезда подкралось незаметно. Все слова были сказаны, все напутствия и приказы отданы. Прощание вышло коротким, скомканным. Мы с Риваем молча оседлали лошадей, также молча направились в путь. Еще не зажившая стопа болела от соприкосновения со стременем, но я боялась вытащить ее из кольца, справедливо опасаясь, что просто упаду с лошади. Не зная, какое из двух зол меньшее, я со злостью размышляла об этом, взвешивая все за и против, терпя слабую, но навязчивую, тупую, непроходящую боль в ноге и отвлекая себя этим от своего спутника. Он был, слава богу, совсем не настроен на разговоры. Видимо, в этом мы сходились во мнении, дружно игнорируя друг друга. Эта оглушающая тишина более чем устраивала меня, позволяя вновь погрузиться в себя, заглянуть в самые темные, глубинные, потаенные, еще неизведанные уголки своей души. Я всю дорогу размышлял о том, как мне быть дальше, что сделать, раскладывая на хирургическом столе воспоминаний свое прошлое, выискивая ошибки, причины и следствия, перебирая в памяти свое счастливое детство, беспечную юность, полные яркой незабываемости и бессонных ночей перед сессиями года учебы в университете. Я расчленяла тонким скальпелем все свои мечты, надежды и планы на будущее, рухнувшие в один миг. Мне хотелось спрятать свои заплаканные, уставшие, красные от бессонной ночи глаза за непроглядной тьмой солнцезащитных очков, которые в этом времени еще не существовали. Я вновь вспоминала свою семью, наши глупые споры, разговоры ни о чем и, одновременно с этим, обо всем на свете. Мама говорила, что жить значит приносить пользу, делать что-то полезное. Папа всегда считал, что жить значит радоваться каждому мгновению, наслаждаться каждой секундой. Джошуа считал, что надо прожить жизнь так, чтобы ни за что потом не было стыдно, совершать правильные поступки. Я всегда считала, что в этом вопросе больше всех прав был именно папа, полностью соглашаясь с его мыслями и меньше всего понимая точку зрения Николя, который почему-то смеялся над всеми нами и всегда повторял одно и то же, что жить – это просто жить, и нет там больше никакого значения, никаких тайных смыслов и сложных идей. И только сейчас, столкнувшись со всем этим сумасшествием, я, наконец, поняла, что именно он имел в виду. Буду ли я жить правильно, наслаждаться каждой прожитой секундой или приносить кому-либо, чему-либо пользу, все это станет пустым, несущественным, растворится в один миг, исчезнет, потеряет смысл вместе со мной в момент моей смерти. Все мы смертны, и от этого никуда не сбежать, никуда не деться. Остается, правда, просто идти вперед. Если бы я еще знала, куда именно мне идти и что делать дальше. За всеми этими размышлениями я пропустила весь путь, всю дорогу, пропустила момент, когда мы добрались до места назначения. Быстро спешившись, Ривай молча завел свою лошадь в стойло, распрягая ее, снимая с нее седло. Я с вялым интересом осматривал окружающее пространство, пытаясь решить для себя, насколько мне здесь нравится. Одноэтажный домик с плоской крышей и правда был небольшим. В одной из оконных рам не хватало стекла, оно было просто забито, заколочено изнутри несколькими досками разных размеров, в остальном же дом выглядел весьма неплохо. Слева от него располагался небольшой навес с низкими заборчиками из тонких бревен, видимо, выполнявший роль конюшни. В нее, на мой взгляд, могли вместиться максимум 3 лошади, не больше. Справа от дома, примерно в 300 метрах от него раскинулся широколиственный лес. Откуда-то издалека доносился шум речки, и прямо перед домом, почти что перед крыльцом, стоял маленький колодец. Закончив с осмотром, я аккуратно спрыгнула на землю, на этот раз, слава богу, не упав на нее, каким-то чудом устояв на ногах, но больно стукнувшись при этом больной стопой. Как распрягать лошадь я не знала, поэтому решила забить на все и сразу идти в дом, не дожидаясь своего спутника. Он и без меня справится. Убранство внутри дома не радовало и было довольно скромным. Одна огромная комната, занимающая почти все пространство, служила одновременно и спальней, и кухней, и гостиной. В дальнем углу у правой стены стояла двухместная кровать, правее кровати, в противоположном углу рядом с одним из целых окон ютился покосившийся на одну сторону небольшой шкаф. В центре комнаты стоял стол, окруженный 4 стульями. Справа находился камин, по бокам от него висели полки с посудой, в самом камине же были установлены какие-то странные, горизонтальные решетки. Первой и единственной мыслью на этот счет было то, что на них, наверное, придется готовить. Хорошо хоть, тут есть сковородка и кастрюля. Вот только продуктов-то, вроде, у нас нет, хотя, может быть, они в одном из двух мешков, которые были привязаны к седлу капрала. Отвлекшись от созерцания печки, я продолжила осмотр. У противоположной от входа стены, совсем не вписываясь даже в эту ужасную обстановку, довольно не к месту стоял старый, обшарпанный, выцветший диван. Рядом с ним была не менее старая дверь, по всей видимости, ведущая в ванную комнату, к тому же, просто ужасно, душераздирающе скрипящая. Заглянув за нее, я с удивлением уставилась на грязную, овальную, не очень большую, но, определенно, ванну. Даже в разведкорпусе были душевые. Интересно, каким боком в этом богом забытом месте могла оказаться настоящая ванна? Это же манна небесная, просто райская находка. Полежать в горячей воде все это время было почти недостижимой мечтой. Также в комнатке был умывальник, потрескавшийся, покрытое трещинами зеркало над ним и неприметная дверца в углу, скрывающая за собой санузел. Удовлетворившись экскурсией, но одновременно с этим, ужасаясь количеству пыли и грязи, я вернулась обратно в единственную комнату в доме. Там меня уже ждал Ривай, успевший набрать 3 ведра воды из колодца и драивший стол. Не став ждать приглашения, я молча присоединилась к уборке. Все же, жить-то нам с ним в этом домишке вместе. К тому же, этот адский труд неплохо отвлекал, требуя все внимания, так что убиралась я со смешанным чувством омерзения и удовольствия. Наведение порядка во всем доме заняло у нас весь остаток дня, хоть он и был с виду довольно скромных размеров, но это никак не облегчило нашей задачи. Когда последняя грязь была счищена со столовых приборов, Ривай молча развел огонь в камине, и мы, также молча нагревая воду в ведрах из колодца, по очереди искупались. К сожалению, вода из проржавевших кранов текла только холодная. Вообще, понятия не имею, в каком году в моем мире была изобретена водопроводная система, но здесь она, слава богу, уже имелась, и каким-то чудом присутствовала в этом потерянном, окруженном глушью домишке. Это казалось немного странным. Меня посетило желание узнать потом обо всем этом подробнее у Ханджи. Не знаю, насколько она разбирается в этих вопросах, но иногда мне казалось, что нет ничего, что не знала бы эта удивительная женщина. Ни один мой вопрос, заданный ей, к какой бы области ни относился, не остался без подробного ответа, и принялись за приготовление ужина. Вернее, Ривай в приказном тоне велел мне заняться готовкой, а сам вышел на улицу. Пожав плечами, решив не нагнетать и так не особо радужную и веселую обстановку молчаливого игнорирования, я быстро почистила овощи и потушила их. Так как готовить я не очень-то и умела, на вкус приготовленная бурда вышла, в принципе, довольно съедобной, но вот на внешний вид выглядела просто ужасно. Я сама с опаской попробовала ее, боясь травануться, но, кажется, пронесло. Дома мне очень редко приходилось готовить самой. Обычно это делала мама или непонятно по каким причинам очень любивший это дело Николя. Если же их не было дома, а после, когда я переехала в свою квартиру и стала жить отдельно, я просто заказывала что-нибудь на дом в ближайших кафешках или покупала уже готовую пищу в супермаркетах. Переодевшись в рубашку Эрвина и джинсы, я наполнила тарелку и пошла на улицу. Капрал сидел на крыльце спиной ко мне, наблюдая за скрывающимся за горизонтом солнцем. Кстати говоря, я уже не раз замечала его за разглядыванием неба, чаще всего ночного, или звезд. Было в этом что-то такое особенное, что ли, и мне иногда казалось, что за этими простыми действиями скрыт какой-то более глубокий смысл, что небо, ночное небо, усыпанное звездами, значит для него нечто большее, имеет особое значение, может, служит напоминанием о чем-то, что было когда-то давно очень важным. Встряхнув головой, укорив себя за то, что опять надумываю лишнее, занимаюсь глупостью, я резко поставила, почти швырнула тарелку с едой рядом с мужчиной. Ривай медленно поднял ее с досок пола, внимательно разглядывая содержимое тарелки, немного помешивая и переворачивая чуть подгоревшие овощи ложкой, так и не поднимая на меня свой взгляд. Выглядит омерзительно. Что это? Прохладно поинтересовался он, я видела немного его профиль, презрительно искривленные губы. Если хотела убить меня, могла придумать что-то поумнее, чем пытаться скормить мне эту отраву. Не нравится, не ешь. Вспыхнув, огрызнулась я, раздраженно притоптывая ногой, и это съедобно, я сама ела, как видишь, не отравилась, до сих пор жива. Ты хочешь, чтобы, начал он, наконец, оборачиваясь ко мне и вдруг замолкая на полуслове. Холодный взгляд серых глаз цепко осматривал меня, если быть точнее, белую рубашку его начальника, в которую я была одета, темнее. Помрачнев, Ривай отвернулся, коротко кидая, я съем. Отлично, приятного аппетита. Воскликнула я тоном, каким обычно желают другим подавиться, и, развернувшись, ушла обратно в дом. На долю секунды я почувствовала сильный дискомфорт, но тут же откинула это ощущение в сторону. Если его это бесит, прекрасно. Я буду носить эту рубашку, не снимая, и плевать, что он там будет думать об этом или о моих отношениях с Эрвином и о том, что нас с ним на самом деле связывает. В тот момент ничто из этого меня не заботило. Буквально в одно невесомое мгновение я ощутила жгучую, ненормальную усталость. Сказывались и бессонная ночь, и долгая дорога в этот дом, и изнурительная уборка. Очистив сознание от всех лишних мыслей, я, не раздеваясь, завалилась в кровать в надежде забыться беспробудным, крепчайшим сном. Это был странный день. Следующие два дня также не отличались разнообразием и были не менее странные. Наполненные молчанием, удушливой, сводящей с ума тишиной, и буквально везде, куда бы я ни пошла, направленным на меня пристальным взглядом глаз цвета грозового неба. Мне казалось, будто он преследует меня, внимательно наблюдает за каждым шагом. Меня убивала паранойя, заставляла нервно оглядываться, ища глазами ревая неподалеку. Это продолжалось каждую секунду, гуляла ли я на опушке леса, сидела ли на берегу все же найденной неподалеку реки, маялась ли от безделья в доме. Даже когда я знала, что капрал в это время сидит снаружи, катается на лошади или занимается еще какими-нибудь своими делами, он все так же игнорировал меня, не говорил мне ни слова, хотя нет, вру. Он коротко обозвал меня дурой, приказав впредь не заниматься самодеятельностью, когда я, не желая просить его о помощи, решила сама набрать воду из колодца, забыв учесть, что понятия не имею, как правильно крепить ведро к веревке, и, как итог, уронила это самое ведро в колодец. Это были единственные сказанные им слова за все эти два дня, и меня это полностью устраивало. Я могла спокойно представлять, что ничего не менялось, я просто уехала на отдых на природу. Мне почти нечем было занять свой досуг, и я просто мечтала, предавалась грезам о том, как снова окажусь дома в окружении любящей семьи. Даже тогда эти грезы казались чем-то далеким и таким несбыточным, что лишь больше отравляли реальность, не принося должного успокоения, того покоя, в котором я так нуждалась. Каждый раз, выплывая из очередной мечты, я еще больше ненавидела окружающий мир, себя и Ревая. Мне хотелось лелеять эту ненависть к нему, и я не отказывала себе в этом. Я была почти уверена в том, что он чувствовал ее, читал в моих глазах, когда мы изредка пересекались взглядами. Я хотела, чтобы он знал, что я его ненавижу, но и понятия не имела, какие последствия будет нести мое поведение. Эти два дня были затишьем перед бурей, такой же сильной, неотвратимой, как гроза, бушевавшая сверкающими, серебристыми вкрапинками молниями в серых глазах мужчины. Глава 12. Примечание к части. КХМ. Дорогие читатели, принимайте новую главу. С трудом, но добила. Вообще, это первая НЦ, которую я описываю. Надеюсь, норм вышла. Предупреждаю сразу, кому не нравится жестокий, в какой-то степени осный капрал, не читайте. Ну вот не вижу я его другим. Ребенок, живший в одной комнате с матерью-проституткой, умерший у него на глазах, сидевший рядом с ее трупом неизвестно сколько времени, выращенный серийным убийцей и убивавший сам, просто не может быть психически нормальным, романтичным и мимимишным. Когда-то давно он, будучи еще ребенком, вбивал в землю взрослого мужика, и, даже если сейчас выступает в манге образцом хладнокровия и равнодушия, уверенно, вполне может в один момент сорваться. Да, он может быть добрым, проявить к кому-то сочувствие, спасти, привязаться и, в принципе, не так уж и плох. Но, еще раз повторюсь, не нравится жестокий, неадекватный Ревай, пропустите эту главу. Спасибо за внимание, приятного прочтения. Этот вечер, начавшийся так же обыденно, как и предыдущие два, не должен был отличаться от предыдущих. Решив не мудрить с ужином, я приготовила пережаренную, чуть подгоревшую яичницу и недоваренную картошку и, рассудив, что так сойдет, попросту забив, вынесла тарелки капралу, который опять был во дворе. Он сидел прямо на земле недалеко от колодца. Я с удивлением отметила валяющуюся рядом с ним пустую бутылку и полупустую вторую в его руке. Не имея ни малейшего представления, где он взял алкоголь, да и не желая знать это, я молча поставила рядом с ним тарелки и пошла обратно в дом. Меня смутил, напряг тот странный взгляд, которым он сопроводил все мои действия, который провожал меня до того самого момента, как я скрылась за дверью, буквально прожигая мне спину, лопатки. Это был взгляд человека, решавшего для себя в уме страшную дилемму, казнить или помиловать. Он смотрел на меня так, как маньяки в фильмах смотрят на своих жертв, распластанных перед ними на прозекторском столе. Я не почувствовал облегчения, спрятавшись за тонкими стенами. Они казались мне слишком слабой преградой между мной и сидящим снаружи, пьяным мужчиной, привыкшим убивать, уже пристававшим ко мне с весьма прозрачными намерениями. Я не знала, чего ожидать от Ривая в состоянии опьянения, понятия не имела, как он может себя повести. Это был не Эрвин, всегда, в любом состоянии контролировавший себя, по крайней мере, при мне. Я не видела ни единого срыва или недостойного, неположенного поведения от командира разведотряда. Его подчиненные же, в отличие от него, и в трезвости особой адекватностью и мягким нравом не отличался. Я не хотела спать, ведь, ничего не делая за день, не успела устать, да и пытаться уснуть, зная, что в двух шагах от меня сидит напивающийся Ривай, казалось мне крайне неблагоразумным. Я решила не ложиться вовсе и сидеть до утра, и, если честно, просто боялась. Сразу вспомнились все последние разы, последние трое суток, когда я намеренно выводила его из себя. Только сейчас меня, наконец, накрыло осознание того, как же глупо, на самом деле, я себя вела. Пыталась показать, доказать ему что-то, сама не зная, что именно. По непонятным даже для себя причинам ненавидя его и вымещая свою злость на мир на нем. Достигание этого осознания было подстегнуто жалким страхом перед этим опасным мужчиной, заставляя презирать себя за такое малодушие, но я ничего не могла с этим поделать. Главное, чтобы не было поздно что-то осознавать, о чем-то жалеть. Прошло уже 3 часа с того момента, как я вынесла капралу поесть, и все это время он никак себя не проявлял, слава богу, не давал знать о своем присутствии в непосредственной близости от меня где-то рядом. Я сидела за столом и пила уже 4-ю чашку горького, крепко заваренного чая, ожидая, сама не зная, чего именно. Я не могла успокоиться, расслабиться, плохое предчувствие давило на плечи не хуже небесного свода на плечах у Атланта. Все мои страхи притворились в жизнь в тот момент, когда я отхлебнула очередной глоток чая. Когда в тихо открывшуюся дверь вошел Ривай, заставляя меня поперхнуться от неожиданности, с трудом откашлившись, я быстро поставила чашку на край стола, молча наблюдая за мужчиной. Он аккуратно, также беззвучно притворил за собой дверь, замирая на входе, смотря на меня долгим, нечитаемым, но странно горящим взглядом. Я не спешила сама заводить разговор, ожидая его дальнейших действий. Он и сам не особо торопился разрушить возникшее между нами безмолвие. На мгновение прикрыв глаза, Ривай медленно стянул с себя куртку, кидая ее на покосившийся подоконник. Это испугало меня даже больше, чем любые когда-либо сказанные им слова, угрозы, любые когда-либо предпринятые им в отношении меня действия, если он, так любящий порядок, почти помешанный на нем, так вальяжно, неаккуратно раскидывает вещи, то ничего хорошего мне это явно не сулит. От него сейчас можно ожидать чего угодно. «Ты уже знаешь, кем я был?» — вдруг спросил он, разрушая давящую, жидкую, тягучую, как прокисший кисель, тишину. Было в его привычно безэмоциональном тоне что-то такое неправильное, еле уловимое и настолько непривычное, что моментально заставило меня напрячься, приготовиться к худшему. «Боишься меня?» — я промолчала, стискивая зубы, комкая в ладонях края юбки, неестественно прямо держа спину, изо всех сил стараясь сделать вид, что все нормально, ничего не происходит. Ривай, наконец, прошел в комнату, становясь за моей спиной, кладя ладони мне на плечи, больно сжимая их, чувствуя мою дрожь, окутавший меня липкий, почти осязаемо ледяной страх, наклонился к уху, шепча: «Игнорируешь?» От него исходил сильный запах перегара, я не удержалась от того, чтобы сморщиться. «Ты боишься меня, правильно делаешь», — хмыкнул он, выпрямляясь, отпуская мои плечи. Обошел меня, сев за стол сбоку от меня на один из покосившихся, старых стульев. Его скрип неприятно резанул слух, заставляя вздрогнуть. Я уперлась взглядом в свои колени, боясь смотреть на капрала, боясь спровоцировать его случайным словом или действием. Резко придвинув стул ближе к столу, вновь заставив его противно заскрипеть, Ривай поставил локти на столешницу, сцепляя пальцы в замок, вкрадчиво произнес: «Ты знаешь, что я убивал, что жил в трущобах. А знаешь ли ты, что я сын проститутки, воспитанный убийцей, ставшим городской легендой?» Я в шоке вскинула на него глаза. Это были те подробности его биографии, которые я предпочла бы никогда не знать. Это были те пьяные откровения, которые, уверена, По трезвости он никогда бы мне не рассказал. Я не понимала, зачем он говорит мне все это, к чему ведет. Да и, сказать по правде, мне совсем не хотелось бы это узнать. Ривай удовлетворенно кивнул, будто мысленно отмечая для себя этот факт, продолжил. Нет, ты этого не знала. Его ладони переместились на виски, он зарылся пальцами в волосы, все так же не сводя с меня своего отравляющего взгляда. Он выглядел так, будто находился в абсолютно несвойственном ему смятении, будто желал чего-то, не понимая, почему он этого желает, ненавидя это желание и то смятение, в котором из-за этого пребывает, раздражаясь из-за собственных сомнений. В его чуть прикрытых глазах сквозил голод, которого я раньше не замечала. Лоб покрылся испариной. Я поспешно смахнула капельки пота со лба, передергивая плечами. Рвано вздохнув, быстро пробормотала. «Я мне нехорошо, тут так душно. Я, пожалуй, выйду подышу воздухом», почти вскакивая с места. Мне хотелось убежать от него куда подальше, уйти куда угодно, лишь бы не сидеть перед ним, когда он в таком неадекватном состоянии. Я почти встала, вот только меня тормознул, остановил резкий окрик. Сидеть, сказанный тоном, вынуждающим замереть на месте, мне показалось даже, будто ноги приросли к полу, подчиняясь его приказу. Мое тело было слишком послушно его голосу. Такое происходило со мной уже не раз и не два, но в этот раз являлось самоубийственной реакцией. Помолчав немного, проследив за моими резкими, дерганными движениями внимательным взглядом, холодно кинул: «Ты опять в этой рубашке», неожиданно переводя тему, выпуская свои волосы, вальяжно откидываясь на стуле, задумчиво и как-то выжидательно глядя на меня. Я сжалась в комок, не имея понятия, не представляя, чего именно он от меня ждал. Весь его вид, вся поза буквально кричала о показушной, обманчивой расслабленности, вот только пристальный взгляд не позволял усомниться в том, что на самом деле он так же внутренне напряжен, как и я сама. Дрогнув уголком губ, ухмыльнувшись, Ривай сказал то, что я меньше всего ожидала услышать: «Сними». «С ума сошел». Вскинулась я, непроизвольно вцепляясь в ткань рубашки, прикрывая руками грудь. Он положил ладонь на столешницу, отстукивая пальцами дробь по столу. Нервную, аритмичную, сбивающуюся дробь. «Если это шутка, то совсем не смешная», пробормотала я, сосредоточенно следя за его пальцами. Мое сердце билось в том же ненормальном, рваном ритме, подстраиваясь под глухие удары, пускаясь вскачь. Я отстраненно подумала о том, что такими темпами недалеко от заболевания какой-нибудь тахикардией или пороком сердца. «Я не шучу», — мрачно хмыкнул мужчина, по его губам пробежалась еле заметная усмешка, тут же исчезая. «Ты все эти дни ходила в ней, хочешь сказать, не зная, что провоцируешь меня? Вопрос в том, на что ты пыталась меня спровоцировать, а?» Я сглотнула, настороженно наблюдая за ним, со страхом ожидая его дальнейших действий. Моя глупость, наконец, аукнулась мне. Я хотела промотать время назад, исправить свое тупое поведение, но, увы, у жизни не было такой функции. Нечего ответить, знаешь, я спрашивал себя тысячу раз, что в тебе есть такого. Проблемная, безмозглая дура, одеваешься, как проститутка, ходишь с голыми ногами, открытыми плечами и смотришь, вечно смотришь этим невинным взглядом. Он перешел на жаркий, отчаянный шепот, выглядел, как сумасшедший. Он будто потерял все душевное равновесие, все спокойствие. Исчезло без следа его привычное хладнокровие, заставляя меня задыхаться от ужаса. Я не понимала, о чем речь, до меня не доходил смысл его слов, не получалось вникнуть в сказанное. Мозг тормозил, отказываясь воспринимать поступившую информацию, расшифровать ее смысл. Вечно крутишься рядом, попадаешься на глаза, будто нарочно оголяешь свое чертово тело. «Я не понимаю, о чем ты», просипела я, усиленно делая вид, что все нормально, сама же готовясь сорваться, бежать куда глаза глядят в любую секунду. «Действительно не понимаешь?» — спросил Ривай, подаваясь вперед. Глаза его искрились, сияли лихорадочным, болезненным блеском. «Тогда я скажу тебе». Я мотала головой из стороны в сторону, борясь с желанием закрыть уши руками, лишь бы не слышать. «Я тебя хочу», — коротко сказал Ривай, сжимая руку в кулак. «Ты меня возбуждаешь». Не став ждать больше ни минуты, ни мгновения, я резко подскочила, бросилась в сторону, случайно задевая, опрокидывая на пол чашку с недопитым чаем, разливая его. Вот только Ривай был быстрее. Он схватил меня за руку, неуловимо быстрым движением оказавшись рядом со мной. Я пнула его в голень, выкручиваясь в безуспешной попытке освободиться. Между нами завязалась короткая борьба, закончившаяся тем, что он повалил меня на пол, прижимая собой к кривым, шершавым доскам, впившимся в лопатки. Я потерялась на безумно короткое мгновение, дезориентированная соприкосновением головы с полом, у меня потемнело в глазах от боли. Я ощутила, почувствовала чужие губы, короткими, обжигающими укусами поцелуями прошедшиеся по шее от ключицы вверх, замирающие на моих губах. Я забилась под навалившимся на меня мужчиной, отворачиваясь, избегая прикосновения его губ к своим, дергала рукой, пытаясь вырвать ее из стального захвата, била его второй рукой по голове, царапая лицо до крови, надавливая на подбородок в попытке отодвинуть его от себя. «Нет, отпусти!» — кричала я, продолжая вырываться, «отпусти, не смей». Он схватил мою вторую руку, с трудом отняв ее от своего лица, прижимая к полу, зарываясь носом в мои раскиданные по полу волосы, тяжело дыша. Бинты на незажившей ладони окрасились в красный цвет, по руке потекла струйка обжигающей горячей крови. «Не могу», — прохрипел Ривай, приподнимаясь, перехватывая обе мои руки одной своей, прижимая ладонь другой к моей щеке, грубо проходясь большим пальцем по нижней губе, чуть оттягивая ее, задевая на мгновение зубы. Слишком быстрое, слишком короткое мгновение, чтобы я успела его хотя бы укусить. «Нет, ты сошел с ума, ты сумасшедший», — прошептала я, смотря в его обезумевшие глаза. «Я хочу тебя», — вновь повторил он, прижимаясь лбом к моему лбу. «Но я не хочу», — быстро воскликнула я, в очередной раз дергаясь в надежде скинуть его с себя, пытаясь освободить хоть одну руку. Мрачно улыбнувшись, он спокойно ответил: «Тем хуже для тебя. Отпусти меня, быстро», — поспешно проговорила я. Его слова привели меня в ужас. «Черт возьми, он изнасилует меня. Если я ничего не сделаю, он просто насильно возьмет меня». Я отчаянно забилась под ним, задыхаясь, пытаясь придумать способ, как образумить его: «Отпусти сейчас же, или Эрвин обо всем узнает». Судя по потемневшим глазам, это было худшим из того, что я могла сказать, худшим из доводов, который только могла выбрать. Гнев плескался в радужке его серых глаз, в ненормально расширенных зрачках, разум затопило багровое безумие желания. Каким-то чудом выпутав одну руку из захвата, я принялась лихорадочно ощупывать пол вокруг себя, натыкаясь пальцами на неразбившуюся при падении чашку, тут же разбивая ее о голову Ривая. Я целилась в висок в надежде на то, что он потеряет сознание, но, увы, промахнулась, попав совсем рядом с ним. Осколки посыпались на мою шею и лицо, я почувствовала под пальцами моментально намокающие от капель выступившей крови волосы мужчины. Не давая себе ни секунды на лишние размышления, я скинула немного дезориентированного Ривая с себя, подскакивая, кидаясь к спасительной двери. Рыкнув, грязно выругавшись сквозь зубы, Ривай резко вскочил на ноги следом за мной, хватая меня за шкирку, ударяя голенью под моими коленями, лишая меня равновесия, сбивая с ног. Не дав мне времени на то, чтобы опомниться, попытаться подняться, вырваться, он потащил меня вслед за собой по полу, швыряя на кровать. Я сильно врезалась затылком в стену, мечтая провалиться в беспамятство, забыться в сладостном, таком желанном забвении, но, увы, оставаясь в столь ненавистном сейчас сознании. Мужчина одним рывком сорвал с меня рубашку, разрывая ткань, туго перетягивая ею мои запястья, привязывая их к изголовью кровати, отрезая все пути к отступлению. Я закричала, забилась в истерике, не оставляя безуспешных попыток освободиться, пытаясь пнуть его в живот, оттолкнуть от себя, почти попадая. Он поймал мои ноги, крепко, больно сжимая щиколотки. «Перед ним ты более охотно раздвигаешь ноги», — выплюнул Ривай, и это оскорбление задело меня сильнее всего вышесказанного, сильнее всего, что он когда-либо до этого мне делал или говорил. Я никогда прежде не сталкивалась с осквернением своей репутации, она всегда была безупречна, ведь некому и ни за что было порочить ее. Мелкие слухи и дрязги в разведотряде были не в счет, это было обидно, так грязно, ведь я вела здесь себя так же, как и в своем мире, вот только не учла, насколько этот мир, это время отличается от моего родного, привычного. Сейчас, столкнувшись со страшными последствиями этой самой разницы, различия в традициях, обычаях и нравах этого времени от своего, у меня с ним ничего не было, сдавленно прошептала я, всхлипывая. Ривай замер на мгновение, молча следя за дорожками слез, пробежавшимися по заледеневшей коже к вискам. Ни с кем еще не было, мое дыхание казалось мне нереально шумным в наступившей, давящей на мозг тишине. На секунду я почти поверила в то, что он меня отпустит, но он быстро развеял мои сомнения, разрушил последнюю надежду, хрипло выдохнув. «Ты, правда, думаешь, что я поверю в эту чушь и отпущу тебя?» Странно насмешливо смотря в мои перепуганные, заплаканные глаза, эта разбитая надежда отозвалась оглушающе громким звоном в ушах. Я всем своим существом ощутила, что это был погребальный звон моей прошлой жизни. Я просто хотела умереть. Сначала я хотел по-хорошему, но в очередной раз убеждаюсь, что по-хорошему с тобой нельзя. Значит, придется по-плохому, сухо бросил капрал, наклоняясь ко мне, раздвигая мои ноги, перемещая одну ладонь под колено, проводя по нему сухими губами, проходясь горячим языком по коже, тут же прижимаясь ко мне своим безумно теплым, раскаленным телом. Я поняла, что на этом разговоры закончились. Он лег на меня, прильнул ко мне, вжимаясь своими бедрами в мои, вдавливая меня в матрас, потерся о низ живота, позволяя прочувствовать, ощутить всю степень своего возбуждения. Он привел меня в ужас, заставляя кричать, с удвоенной силой забиться под ним, почти выворачивая руки из суставов в попытке освободиться, вновь до крови натирая еще не зажившие запястья. Он делал все медленно, мучительно медленно, будто наслаждаясь каждым моментом и всем происходящим. Неспешно, почти невесомо коснулся скулы, проходясь сухими, обветренными губами по моей щеке, замирая на уголке губ, тут же жадно припадая к моим губам. Он сминал их в грубом, властном поцелуе, удерживая мою голову за подбородок, не давая отвернуться. Невыносимо мягко, нежно очертил языком контур моих губ, убивая, уничтожая меня этой иррациональной нежностью, которая сейчас была как никогда не к месту. Я укусила его за губу, прокусывая ее до крови, но вместо боли, недовольства видела в его глазах лишь ненормальное удовлетворение, будто доставила ему этим еще больше удовольствия. Отстранившись от меня на мгновение, Ривай слизнул выступившие на нижней губе капельки крови, перемещая пальцы с моего подбородка на щеки, сильно, больно сжимая их, надавливая на кожу, вынуждая разомкнуть зубы. Вновь прижался в поцелуе, обхватывая губами мою верхнюю губу, облизывая ее, проникая языком в мой рот, будто исследуя его, пройдясь по зубам, сцепляясь, переплетаясь в яростной схватке с моим языком. Я пыталась отстраниться, закрыть рот, сжать челюсть, но лишь царапала зубами внутреннюю сторону щек. На языке появился мерзкий привкус крови, которую он тут же слизал, проводя языком по чуть исцарапанной коже рта. Эта пытка казалась почти бесконечной, лицо болело от его мертвой хватки, он гладил мои ноги второй рукой, сжимал грудь, царапал ногтями живот. Он отстранился от меня, лишь когда я начала задыхаться от нехватки кислорода, сам также судорожно глотал воздух. Ривай сел между моих разведенных ног, пробегаясь взглядом по моему телу, задерживая взгляд на юбке, на скрытой бюстгальтером груди. Недовольно сморщившись, он просто порвал тонкую ткань юбки, попытался снять с меня лифчик, но, не зная, что это такое, как его снимать, забил на это и, выудив из кармана складный ножик, разрезал его, откинул на пол ненужный уже нож, ставшие бесполезным тряпьем куски ткани, медленно стянул с себя кофту одним плавным, эротичным движением, присоединяя ее к вещам на полу. Я наблюдала за ним со смесью ужаса и безмолвного, обреченного ожидания своей участи. Мужчина вновь прильнул к моему ледяному телу, прижимаясь горячей кожей к моей, согревая, даря ненужное, омерзительное тепло. Он ласково целовал мою шею, вылизывал кожу, покусывал ключицей плечи, сжимал в стальной хватке талию, сводя меня с ума безумным контрастом из нежности и жестокости. Вновь прижался лбом к моему лбу, с каким-то странным отчаянием всматриваясь в глаза, будто ища во мне согласие на то, на что я никогда не соглашусь. Я читала в его глазах отражение своих собственных глаз, видела свои опухшие от слез веки, мокрые ресницы. Соприкоснулись на дне радужки краски его серых глаз с моими ореховыми, смешиваясь с безумной палитрой, растворяясь, разбавляя почти непроглядную темноту ночи новыми цветами. Он создавал странную иллюзию откровенности, будто сдерживая себя и пытаясь обращаться со мной более бережно, как с любовницей, а не с жертвой насилия, чьи руки связаны сейчас над головой, но иллюзия иллюзией оставалась. Его сердце билось ненормально сдержанно, словно боясь расплескать непроходящую боль, притаившуюся в глубине его серых глаз, в той самой мертвой, темной глубине, скрывающей за своими непроницаемыми водами что-то пугающее, слепое, нечеловеческое. Он видел беззвучную мольбу отпустить меня, но лишь прикрыл глаза, сомкнул дрожащие веки, рвано выдыхая, будто не замечая, не понимая, о чем я его молчаливо прошу, не желая прекращать эту пытку. В тот миг я осознала, что и для него это не меньшая пытка, что он страдает так же, как я сейчас, сгорает так же, как я всегда, уничтожает себя так же, как и меня, разрушает нас обоих, утопая в своей же безумной, непонятной для него самого страсти. Это было болезненное осознание, которое ничем не смогло бы помочь ни мне, ни ему. «Отпусти меня, Ривай», тихим, мягким шепотом попросила я, предпринимая последнюю попытку его образумить. «Отпусти, пока не поздно, мы все забудем, будто этого и не было вовсе. Только отпусти, остановись на этом». Капрал вздрогнул, резко дернулся в сторону от моего голоса, еле заметно мотая головой, закрывая глаза, словно не желая видеть меня сейчас, смотреть на меня. «Слишком поздно», — хрипло ответил он, сжимая кулаки, комкая простыню в ладонях. «Я не могу отпустить тебя». Он жадно, отчаянно припал к моей груди, целуя ее, терзая кожу, будто пытаясь забыть, выкинуть из головы мои слова, пытаясь заставить меня пожалеть о сказанном. Впился пальцами в ребра, кусая левый сосок, сдавливая меня в крепких объятиях. Он словно пытался причинить мне как можно больше боли, вынуждая ненавидеть его за то, что он со мной делает. И я ненавидела. Ривай прижался губами к коже под моей левой грудью, замирая, будто вслушиваясь, желая ощутить, прочувствовать сквозь кожу бешено бьющееся под ребрами сердце. Мучительно медленно провел жарким, влажным языком вверх по моей груди, очерчивая контур темного ореола, одновременно с этим перемещая левую ладонь выше, грубо, властно сжимая мою правую грудь, играя пальцами с соском, слегка царапая ногтями белую кожу. Каждое его действие, движение несло в себе болезненную нежность, проклятую чувственность, варварскую, жестокую ласку, убивая меня. Я рассыпалась на кусочки, умирая, мечтая, чтобы это прекратилось, чтобы он быстрее закончил, вот только он не спешил, будто нарочно, специально растягивая эту адскую пытку. Я кричала, срывая голос, выкручивалась, извивалась ужом в попытке освободиться, захлебывалась рыданиями, умоляя его прекратить, отпустить меня, содрогаясь от омерзения каждый раз, когда его губы касались меня. Но он был глух ко всем мольбам, словно не видя, не замечая вовсе всего этого. Он крепко сжал мои бедра, лишая возможности малейшего движения, лишая попытки хоть немного отодвинуться, избежать его прикосновений, прошелся дорожкой поцелуев вниз по моему животу, находя губами старый шрам от аппендицита, осторожно, почти невесомо вылизывая его по всей длине самым кончиком языка. Отстранился ненадолго, аккуратно подцепляя, стягивая с меня последний предмет одежды, лишая меня последней защиты. Я пыталась сдвинуть колени, изо всех сил сопротивлялась, пиная его, попала по плечу, чуть отталкивая от себя, оставляя в его руке треснувшую, не выдержавшую этой краткой борьбы, слишком тонкую ткань своего нижнего белья. Непроизвольно сжала ноги, согнула колени в попытке спрятаться, закрыться, скрыть от его взгляда самое сокровенное место, ту часть тела любой женщины, что должен был увидеть лишь любимый мужчина, но никак не насильник. Мрачно усмехнувшись, Ривай отбросил порванные трусы в сторону, в кучу другого ставшего бесполезным тряпья, одним плавным, резким движением вставая с кровати, расстегивая свой ремень. Я с ужасом наблюдала за тем, как он стаскивает с себя штаны, еще интенсивнее забилась, ожесточенно дергая руками в бесплотной надежде освободиться, но только сильнее натирая, распарывая себе кожу запястий. Кровь стекала по рукам, уже давно окрасив кисти, локти в красный цвет, капая на белую простынь, на мои в беспорядке раскиданные, спутанные волосы. Я крепко зажмурилась, не желая смотреть, видеть голое тело капрала, все равно чувствуя всей кожей, всем своим естеством каждое его движение. Он вновь развел мои колени, раздвинул дрожащие, сопротивляющиеся ноги, ложась на меня, невыносимо медленно терся о низ живота, а половые губы возбужденным членом, оставляя на коже скользкое пятно смазки, вынуждая ощутить, прочувствовать свое желание. Он мягко пробежался кончиками пальцев вверх по внутренней стороне моего бедра, аккуратно, с трудом проникая в меня двумя пальцами, гладил клитор, надавливая на него большим пальцем. Я крепко сжала веки, дрожа, безмолвно рыдая, боясь того, что происходит, того, что еще должно произойти, последует за этим сильнее, чем чего-либо, когда-либо происходившего со мной. Все мысли были вытеснены, выкинуты всепоглощающим страхом перед соитием с нелюбимым, таким ненавистным сейчас мужчиной. Я плакала, а он лишь слизывал слезы с моих щек, шепча, повторяя, расслабься, тише, невесомо касаясь губами моих губ, словно пытаясь согреть меня своим обжигающе горячим дыханием. Его влажные от смазки пальцы все продолжали играть с моим клитором, то грубо, то нежно гладя промежность, раздвигая складки, растягивая меня, слегка царапая ногтями кожу и тут же, следом, мягко проводя по только сделанной царапине, как бы стремясь, стараясь вытеснить, стереть без следа всю память об этой мимолетной, почти неощутимой боли. Я закрывала рот, сжимала зубы, изо всех сил сдерживая в себе рвущиеся наружу стоны, проклиная себя, свое тело, ревая за ненормальное, испытываемое телом удовольствие. Я ненавидела себя за эту слабость, за чертову реакцию предательского организма, чувствовала себя последней шлюхой, презирала себя, боль и омерзение к себе смешивались с аморальным наслаждением, заставляя меня кусать губы до крови, лишь бы не кричать от блаженства, не понимая, почему это насилие способно доставлять столько кайфа, почему ревай просто не возьмет меня, не удовлетворит свои потребности, убивая меня не только физически, но и морально, разрушая остатки моего уважения к самой себе, уничтожая, растаптывая мою гордость, вынуждая извиваться под ним, ненавидеть, презирать себя за это. Электрический разряд пронзил тело, я металась по кровати, кончая, теряя голову от накрывшего волной, нежеланного, ненавистного, но одновременно с этим, долгожданного оргазма, невольно выгибаясь под мужчиной, задевая затвердевшими сосками гладкую кожу его напряженной груди, вызывая его судорожный, прерывистый вздох. Он прижал меня сильнее к себе, прекращая, наконец, эту невыносимо сладкую, омерзительную психологическую пытку, сжал одной рукой мою талию, осторожно проводя пальцами по моему холодному лбу, зарываясь ладонью в раскиданные в беспорядке волосы. Дыхание его стало медленным и глубоким, я чувствовала легкую дрожь стальных мышц его тела, лежащего на мне, сама дрожа не меньше. «Не могу больше, не смогу терпеть», — хрипло прошептал Ривай, заставляя меня смотреть на себя. Он напряженно всматривался в мои широко распахнутые глаза, вновь ища во мне согласие, будто надеясь найти тот самый отклик, который только что давало ему мое тело, отвечая на ласки, прикосновения. «Я ненавижу тебя», — просипела я, плача, не находя в себе сил на очередные бесполезные, бесплодные попытки сопротивляться, смиряясь, сознавая, что ничто в этом мире не способно остановить его от того, чтобы взять меня, получить желаемое, не понимая лишь, почему он тянет с этим, пытаясь добиться от меня ответа, видя в его серых глазах то же самое болезненное непонимание самого себя. «Ты, конченая мразь, моральный урод, ублюдок, я ненавижу тебя, я никогда тебя за это не прощу, черт бы тебя побрал, заткнись», — с не меньшей ненавистью прошипел сквозь зубы Ривай, сжимая мои волосы в кулак, грубо дергая за пряди, вырывая несколько, запрокидывая мою голову. «Я никогда не насиловал женщин, я пытался быть с тобой», — он замолк на полуслове, закрывая на мгновение глаза, выдыхая, так и не договаривая, ставя точку, подводя черту в безмолвной борьбе с самим собой, приходя к решению прекращать церемониться со мной. Он резко раздвинул, еще шире развел мои ноги, вынуждая меня сжаться от ужаса, отрезая, пресекая все попытки дернуться, вывернуть бедра из мертвого захвата. Я почувствовала головку его горячего, твердого члена у своей влажной, пульсирующей промежности, с трудом, несколькими грубыми рывками входящую в меня, разрывающую все внутри, разрывающую тонкую пленку, лишая меня девственности. Меня оглушил собственный крик, адская боль пронзила низ живота, почти лишая сознания. Я перестала соображать, потеряла способность мыслить, не ощущая ничего, кроме этой боли, будто во всем мире не осталось ничего, кроме нее и наполненного этой самой болью эхо моего голоса. Болезненный импульс словно передался чужому телу, Ривай замер на мгновение, глухо выдыхая, сильнее, до хруста стискивая пальцами мои тазобедренные кости. Я содрогалась всем телом, меня колотило крупной дрожью, будто выворачивало наизнанку все органы. До затворок сознания донесся пораженный, пропитанный сумасшедший, Темной радостью шепот, ты, правда, была невинна, вызывая лишь еще более сильные, отчаянные рыдания. Тише, тише, шептал Ривай, успокаивающе гладя меня по волосам, сцеловывая хрусталики градом текущих слез с опухших щек, прижимаясь губами к красному шраму над виском, тряся него влажной, шершавой кожей обжигающей горячих губ. Одновременно с этой лживой, лицемерной нежностью продолжая медленно, плавно, сантиметр за сантиметром входить в меня. «Расслабься, ты слишком тугая», — выдохнул капрал, утыкаясь носом мне в шею, не прерывая движений, становящихся более глубокими, более болезненными, более невыносимыми. Полностью, до упора войдя в меня, останавливаясь на безумно долгое мгновение, рвано вздыхая, чувствуя, как узкие стенки влагалища, мышцы плотно обхватывают его член, вновь возобновляя эту мучительную пытку. Я судорожно всхлипывала, пока он совсем выходил из меня, проводя, гладя головкой по клитору, тут же толкаясь обратно, раз за разом повторяя эти действия, жалобно стонала, съеживаясь от невыносимой боли, от пробегающих по коже мурашек. Я металась под ним, протяжно вскрикивая, терзая искусанные губы, сдавливая, сжимая пальцами обрывки связывающей мои руки рубашки. У меня не оставалось сил терпеть, стараться вырваться, я умирала, задыхаясь при каждом новом движении во мне. Я чувствовала ревая в себе, болезненно остро ощущала каждый резкий толчок. Он положил горячую ладонь на низ моего живота, чуть надавливая, срывая с моих губ очередной слабый стон, ощущая под своей кожей, под моей кожей себя во мне. Он будто сорвался, перестал себя контролировать, грубо вбиваясь в меня, полностью выходя из меня и сразу же вновь входя на всю длину. Он жадно целовал меня, убивая, полностью уничтожая мое сознание. Я отстраненно понимала, что не имею ни малейшего шанса когда-нибудь после этой ночи воскреснуть вновь. Замерев на секунду, Ривай отстранился немного, не выходя из меня, переложил одну мою ногу к себе на плечо, устраивая вторую на сгибе локтя, разводя, растягивая мышцы моих ног в той растяжке, которой у меня никогда не было. Приподнял мои бедра, придерживая меня за ягодицы над пропитанной кровью кроватью, возобновляя рваные движения, еще более резкие, глубокие толчки. Целовал мою голень, тряс щекой о гладкую кожу. В какой-то момент я перестала кричать, оставила бесплодные попытки вырваться, замолкая. Этому способствовали соднящие горло, сорванные голосы нечеловеческие, ломающие тело судороги боли, да и просто было бесполезным изначально. Ривай уничтожил меня физически, получая от этого извращенное удовольствие, подарив в ответ лишь внутреннее кровотечение, уничтожил морально, втоптав в грязь, забрав с девственностью что-то очень важное. В очередной раз выскользнув из меня, мужчина перевернул меня на живот, вновь меняя позу, приподнимая за бедра, надавливая на копчик, заставляя прогнуться в пояснице. Он снова вошел в меня, плавно, одним рывком, раздвигая меня мокрыми от крови пальцами шире, впиваясь ногтями в талию. Замер на мгновение, прижимаясь горячей грудью к моей влажной от пота спине, прижимаясь лбом к моему плечу, вновь возобновил резкие движения, отстраняясь, проводя языком по лопаткам, пробегаясь дорожкой обжигающих поцелуев по позвонкам вверх, кусая в основании шеи, оперся одной рукой о кровать, второй поднимая мою голову за подбородок, поворачивая ее боком к себе, давя ладонью на горло, накрывая пальцами мой распахнутый в беззвучном крике рот, целуя, обхватывая губами кожу лица и шеи чуть ниже уха на изгибе челюсти, грубо имея меня. Я не ощущала ни ненависти, сжигавшей меня в яростном пламени еще в начале изнасилования, ни мистического, извращенного удовольствия, которое испытывают некоторые героини фильмов и книг, раскрепощаясь, поддаваясь насильникам спустя какое-то время после начала сайтия. Я чувствовала лишь всепоглощающую боль, оставшуюся, казалось, тем единственным реальным, что еще есть, что существует в этом зыбко рассыпающемся мире. Боль была везде, пронзала каждую клеточку организма, окружала, обволакивала ночную мглу, пропитывала воздух, который я с хрипом вдыхала в горящие легкие. Эта боль тонула в гораздо большей, глубинной, отравляющей все естество. Что-то умерло во мне в эту ночь, безвозвратно разрушилось, лишая остатков разума. Все вокруг изменилось, стерлись все краски, исчезая, напоследок окрашивая комнату в неестественный, уродливый, темно-серый цвет скорби. Неуловимо, незаметно, необратимо. Мой оказавшийся хрупким мир будто погиб без возможности вновь возродиться. Я не могла сказать, Сколько прошло времени, минуты, часы, века, казалось, будто времени и не существует вовсе, есть лишь более насилующий меня мужчина. Я отрешилась от всего происходящего, замкнулась в себе, сходя с ума от оглушающей, звенящей пустоты в мыслях, не сразу понимая, что Ривай кончил. Отстраненно ощущая дрожь его тела, сильно стиснувшие ледяную кожу пальцы, крепче прижимающие мое измученное тело к его паху, горячую сперму, разливающуюся внутри меня. Он медленно выскользнул из меня, бережно опуская на кровать, распутывая ткань, связывающую мои онемевшие запястья, укладываясь рядом со мной. Я отвернулась от него, повернулась спиной к нему, сжимаясь в комок, непроизвольно дрожа всем телом, подтягивая трясущиеся ноги к груди. Он укрыл нас обоих одеялом, осторожно прильнув к моему уставшему, истерзанному телу, гладил мои волосы. Я не делала никаких попыток отстраниться, уже давно лишившись сил, едва чувствуя его прикосновение, лишь беззвучно плача в сжатые зубами, заглушающий всхлипы кулак. Я испытывала отвращение к Риваю и себе, считала себя использованной, грязной, разбитой таковой и являлась. Веки налились свинцом, унося сознание, даря необходимое сейчас забвение. Я погрузилась в беспокойную дрему, без памятства, сквозь сон ощущая, как меня ласково обнимают ненавистные руки, аккуратно сжимая кисть в теплой ладони, переплетая свои пальцы с моими, как до боли нежно прижимаются к коже не менее ненавистные губы, мягко целуя в плечо. Я засыпала, страстно желая, отчаянно жаждая никогда больше не просыпаться. Глава 13. Странно, насколько сюрреалистичным и ненормальным может стать собственный мир, насколько глубоко, оказывается, можно уйти в себя, почти полностью погрузившись в свое подсознание. Я не хотела пробуждаться, как не хотела и жить. Я не хотела возвращаться в опостылевшую, омерзевшую реальность. Отголоски чувств, ощущений, доносившихся из окружающего меня пространства, вызывали лишь тошноту и горящий слабым, еле уловимым огоньком гнев. Сознание было удивительным образом разделено чертой на две части. Одна его часть будто ловила все происходящее снаружи, в реальном мире. Эта часть чувствовала всю боль в каждой клетке тела, чувствовала еще более сильную боль где-то внутри, спрятанную в самом сердце, тупо пульсирующую, выгрызающую ритм своего погребального реквиема через сердце в самой душе в остатках того, что было душой. Вторая часть сознания была более доминантна, подавляла собой ту, первую часть, разделяя себя и ее толстой, стеклянной стеной, сквозь которую я могла слышать, видеть, но не могла пробиться. Я и не хотела. Вместе с реальностью стекло отгораживало от меня и боль, которой я боялась я так сильно, почти до паники боялась ее, если она была настолько сильна, что отголоски ее пробиваются даже через выстроенный барьер, заставляя меня сжиматься от ужаса, что говорить о том, чтобы ощутить ее, пропустить ее через себя без этой мнимой, но действенной защиты. Разделяя таким образом сознание, я не хотела понимать, гнала от себя осознание того, что почти впадаю в сумасшествие. Я отдаленно, будто это и не со мной происходит вовсе, чувствовала свое тело, себя, лежащий в кольце рук ненавистного мне человека, разрушившего меня и мой хрупкий мир. Моя спина была плотно прижата к его торсу. Он зарылся носом в мои волосы, медленно, спокойно дышал мне в затылок. Мои пальцы все еще были сжаты в стальной хватке его ладони. Переплетя наши пальцы после акта совершенного надо мной насилия, он так и проспал остаток ночи, продолжая держать меня, не разрывая столь интимного контакта. Разочарование в этом мужчине было самым болезненным разочарованием в моей жизни. У всех в жизни когда-нибудь должны случиться трагедии, меняющие образ мыслей, сознание, переворачивающие нутро. Было наивно полагать, что за безмятежное детство и юность мне не придется когда-то доплатить. Я почувствовала движение Ривая, отстраненно ощущала, как он аккуратно перекладывает меня на себя, прижимая мою голову к своему плечу, как мягко, задумчиво перебирает мои волосы. Его грудь мерно поднималась вверх и опускалась вниз. Он будто не замечал вовсе того, что я на нем лежу, словно я весила не больше пушинки. Размеренный ритм его сердцебиения не совпадал с моим. Нашим сердцам не суждено когда-либо забиться в унисон, он поймет, осознает, так же, как я сейчас, всю обреченность сделанного им выбора. Мне так хотелось, чтобы он когда-нибудь познал все отчаяние, что испытал и я. Люби он меня, сгорел бы в пламени нежеланной, безответной любви, страдал бы от невозможности быть рядом с любимым человеком. Любил он меня, но он и не любил. Всего лишь хотел мое тело, но не душу.